или отравы в бокале. Мало того, существуют способы воздействия на расстоянии, не имеющие отношения к высокой магии, и они, подозреваю, могут оказаться против вас столь же эффективными, как против любого из нас. А конкретнее? Увы. Гаудин по всегдашнему обыкновению грустно покривил губы. Вот так смаху я не берусь перечислить. Слишком много старых фолиантов придется изучить, провести кое-какие исследования. К тому же неизвестно пока, какие штучки из тех, что считаются забытыми, сохранились где-нибудь в потаенных закоулках. Нет, честное слово, я не кривлю душой. Глупо было бы в данной ситуации. Всего лишь хочу вас предостеречь от излишней самоуверенности». Здесь тот же самый механизм, своя система оговорок, не уступающая по сложности любому головоломному купеческому контракту. Будь у нас хоть 2-3 дня, я мог бы сказать что-то конкретное, однако... Он досадливо поморщился. Нет времени. Совсем. Чуть погодя, сами поймете, человек не может быть всеведущим. 2000 лет... Считалось, что заклинания сухой ветки исчезли безвозвратно, и вдруг наш агент натыкается на неграмотного крестьянина, владеющего всеми 9. Гаудин несколько натянуто улыбнулся. «Вообще-то вас порой спасало чистейшей воды везение. Вот помните ту тварь в Хельстеде, что заинтересовалась вашим ожерельем настолько, что оставила вас... в покое?» «Не хотел бы забыть, да где там?» — хмыкнул Сварог. «Мои люди откопали в старых книгах ее полное описание. Именуется эта тварь Аземана и представляет собою довольно опасную разновидность вампира, владеющего, судя по всему, той самой техникой дистанционного воздействия, не имеющей ничего общего с магией. Вы смогли отбиться от нее мечом, а могли и не успеть, и срабатывает против нее одно единственное средство — вовремя подсунуть груду одинаковых, однотипных предметов, которые она, прах ее побери, тут же примется бесконечно считать и пересчитывать, пока не наступит рассвет. В книге написано, в старые времена для защиты от нее путники прихватывали с собой горсть зерна, детских стеклянных шариков, пуговиц, пригоршню перца, наконец. Кстати, считалось, она вымерла еще до шторма. Даже в Ямрулаке исчезла начисто. Ну, в общем, вам невероятно повезло. — А змеи-люди? — жадно спросил Сварог. — До них, откровенно признаться, еще не докопались. Я же говорил, слишком много старых книг пришлось бы перелистать. «Вот что, такие данные в компьютеры не вводятся?» «Так вот то-то и оно, что не вводятся», — нехотя произнес Гаудин. «Некоторые. Старинные книги сплошь и рядом таят массу загадок, своеобразных мин, ловушек, сюрпризов, каверс, даже те, что непосвященному покажутся вполне безобидными и не имеющими отношения к магии». Одни тексты опасно механически копировать, другие можно сколько угодно читать глазами, но при попытке произнести вслух самые внешне безобидные фразы бывают сюрпризы, от смешных до печальных весьма. Наши далекие предки забавлялись с магией чересчур уж изощренно, безоглядно используя ее где только возможно, что их и привело к печальному известному концу. Пользуясь случаем, хочу заодно предостеречь и от опрометчивых забав с древними инкунабулами. Ну, мало ли что вам попадется внизу. Люди, опытнее вас, порой оказывались в нешуточных хлопотах. Ну, давайте перейдем к делу, к тем самым важнейшим государственным тайнам, которые вы, судя по вашему лицу, отчаянно жаждете познать. И совершенно зря, замечу, у зрелого человека государственные тайны по размышлению вызывают лишь разочарование и печаль. Так вот, о нашем мире вы уже сейчас знаете примерно столько, сколько знает обычный лар. светский вертопрах, необремененный государственной службой или страстью к познанию мира. Увы,